Оно тянулось к Ивану и было уже совсем близко, слабо подрагивая около человеческой плоти, как пальцы страдающего от жажды человека, что не может дотянуться до спасительной бутыли с водой пару каких-то бесконечно коротких миллиметров. «Туман! Туман! Ваня!» — продолжал орать Болт, не имея возможности обернуться. «Ты меня слышишь?» «Слышу!» — выдохнул Березов, сглатывая вдруг ставшую очень соленой слюну. «Я в норме!» Он несколько раз медленно и глубоко вздохнул и выдохнул, заставляя себя унять бьющую тело дрожь. «Там, позади меня, что-то есть!» «Знаю!» — с облегчением ответил поисковик. «Тропа снова схлопнулась! Слишком много мощных аномалий находится сейчас в этом районе! Грава волнуется!» Он на мгновение замолчал и добавил. «Я думал, ты не успеешь!» «С ногами!» «Поздно сообразил, боялся, что не успеваю тебя предупредить!» «Ты не успел!» — Березов прислушался к своим ощущениям. Оно было еще там, возле ног, но уже не так близко, отступив на несколько сантиметров. «Я чуть раньше ноги поджал. Сам не знаю, как так вышло!» «Везучий ты!» — констатировал Болт и неожиданно спросил. «Повоевать много пришлось?» «Было дело!» — ответил Иван. «Я срочно в разведроте служил. Под самый дембель попал на Первую Чеченскую. Потом полгода в боях прошли. Тогда я решил сразу после срочной в военное училище идти, на офицера учиться. Закончил как раз ко второй компании и еще на полгода туда же. Потом предложили в Альфу, отказываться не стал. А там работы хватает». Он потерся лбом об землю, пытаясь таким образом, натянутой на голову лыжной шапочкой, убрать со лба выступивший липкий пот. «Валера, долго эта хрень мне в коленке дышать будет?» «Минуту. Может, две», — ответил поисковик. «Мы сейчас на самом нестабильном участке. Тут ничего надолго не бывает». Иван оглянулся, окидывая взглядом унылую красную пустошь, расстилающуюся со всех сторон до самого зеленого горизонта. Если верить только глазам, то все происходящее сейчас с ним более всего напоминает полнейший абсурд. Кругом бескрайняя пустыня, а он лежит на земле в самом ее центре, не смея пошевелиться, потому что ползти некуда. «Туман!» — позвал Болт. «Сможешь ползти, ноги не разгибая? Впереди распогодилось. Если продвинуться на метр-другой, можно будет уже и ноги разогнуть». «Справлюсь!» — Иван был рад оказаться от этого подальше как можно скорее, неважно, каким способом придется ползти. «Тогда пошли!» — поисковик зашевелился, продвигаясь дальше. «Я тебя подожду, если отстанешь. Догонишь — толкай!» За следующие 200 метров тропа схлопывалась еще трижды и два раза изгибалась, образуя повороты. Эти места пришлось проходить очень медленно и тщательно. Болт на каждом метре раскидывал не меньше десятка гильз, и Иван подумал, что слова поисковика о том, что пистолетная гильза легче, подразумевают не только меньшую опасность получить из аномалии брошенную железку обратно, но и практическую сторону дела. Сколько этих самых гильз надо взять, чтобы хватило на такой вот поход? Сотню? Две? Тысячу? А ведь это лишние килограммы, которые предстоит таскать на себе много часов, а то и суток. Плевать, когда кроме набитого гильзами кармана у тебя ничего нет. А когда на тебе, помимо этого добра, висит еще куча снаряжения, тогда вопрос веса становится далеко не праздным. После второго поворота тропа снова схлопнулась. На этот раз ждать пришлось долго, и невидимое оно дрожало уже где-то у левого плеча. Иван кожей лица чувствовал едва ощутимое давление чего-то огромного и смертельно опасного, что так ждет от человека малейшей ошибки, неловкого движения, смещения с узкой тропы на несколько сантиметров, чтобы во мгновение ока размазать его по красно-бурой поверхности, ставшей чужой земли. «Чисто! Пошли!» — голос Болта, подрагивая эхом, вывел его из раздумий. «Как ты понимаешь, когда тропа закрылась, а когда открылась? Березов понял, что это уже не так близко, и осторожно пополз за поисковиком. «Не знаю», — ответил тот. «Я верю, что мне болт помогает. Да и чувствую я их. С малолетства. С тех самых пор, как бабка меня из деревни нашей вытолкала пешком в Ухту идти. Потом оказалось, что я единственный оттуда вышел. Весь район сгинул. Так и хожу по звонам с тех пор». Они ползли дальше по бескрайней красной пустоши, и Иван понял, что с какого-то момента не считает пройденные метры. Это зря. Теперь и вовсе не понять, сколько прошло времени — 10 секунд или 10 часов. Он не сразу понял, что произошло, когда маячившие у него перед глазами подошвы болтовских ботинок вдруг начали таять в воздухе, и спустя несколько секунд Иван остался один посреди красной бесконечности. «Вылезай осторожнее!» — голос болта звучал откуда-то издалека. «Не хватало еще вляпаться на самом выходе!» Березов продвинулся вперед, и его голова словно проткнула невидимую, неощутимую стену. Бесконечная красная равнина сменилась спутанным ковром синей травы, которая облепила мелкий овражек, упирающийся в невысокий пригорок. На небе вновь появилось голубое пятно солнечного диска, вернулся ветер, зазвучала трескотня далекой перестрелки. Иван огляделся. У подножия пригорка на корточках сидел болт и растирал руками колени. Березов выполз на середину овражка и посмотрел назад, убеждаясь, что его ноги не остались там, в красном мареве узкой тропы, со всех сторон стиснутой незримой смертью. «Все, вылез уже!» — улыбнулся поисковик. «Давай сюда. Только повнимательней тут, овражек всего метр глубиной. Слева от нас развалины, где бандиты сидят. До них 200 метров открытого пространства. Могут заметить, если высунешься. Они наверняка сюда смотрят, потому как справа от нас местность поднимается немного и уходит к разрушенной лаборатории, где ваши закрепились. До них тоже 200 метров, и они сюда смотрят тем более. Так что на пригорок надо очень осторожно вползать. Не равен час и те, и другие за врагов примут и начнут стрелять». Иван перевернулся на спину и несколько секунд сгибал и разгибал затекшие конечности, одновременно разглядывая верхушку пригорка, покрытую несколькими чахлыми кустами. «Надо заползти в кусты и поставить сигнальный дым на самой верхушке», — сказал он, вставая на колено. — «Завесу можно поставить прямо отсюда, с овражка. Просто выложить на бруствер под нужным углом к ветру». — «В какие кусты надо заползти?» — Болт озадаченно посмотрел на него. — «Черт!» — Березов присмотрелся к верхушке пригорка. — «Это что, дикобраз?» — «Семья!» — подтвердил поисковик. — «4 особи!» Он показал рукой на пару кустов поменьше. — «Это молодняк! Им 3 месяца от роду». «Ты же говорил, что пригорок чист», — покачал головой Иван, извлекая из-за спины автомат. «Погоди», — остановил его Болт. «Они же не от хорошей жизни сюда забрались. Когда я уходил, их не было. Видимо, из развалин перебрались, от аномалии спасаются. Ходят они медленно, устают быстро. Вот и остановились передохнуть. Я сейчас». Он щелкнул замками креплений на груди, освобождаясь от рюкзака, положил его на землю и достал из бокового кармашка плитку шоколада. Затем, сорвав часть обертки, осторожно пополз вверх по склону. Подобравшись к распушившемуся дикобразу практически вплотную, Болт поднес шоколадку куда-то к основанию спинных колючек. Пару секунд ничего не происходило, после чего, как будто прямо в земле, вспыхнули 2 бешено-желтых глаза и появилась черная мочка носа. Нос зашевелился, втягивая воздух, и из земли возникла зловещая пасть, усеянная большими острыми зубами. Пасть неторопливым движением оттяпала угол шоколадной плитки и исчезла. Болт осторожно отполз на 0,5 метра назад. Из-под основания колючек вновь показался черный нос и принялся обнюхиваться в поисках шоколада. Обнаружив лакомство недалеко от себя, дикобраз собрал колючки в пучок и медленно засеменил к болту. Поисковик снял с шоколадной плитки остатки обертки и бросил ее во вражек к подножию пригорка. Дикобраз запыхтел, словно старый дед, которого согнали с любимой заваренки и отправили куда-то слишком уж далеко, и, часто передвигая дюжиной коротких лапок, пополз за шоколадом. Его семья немедленно сложилась и последовала за ним. «Удивил!» — покачал головой Иван, глядя на пучки покрытых шипами спинных колючек, деловито проползающих мимо него в полуметре. Звери не обращали на людей никакого внимания. «Лаванду бы сейчас сюда! Она была бы в полном восторге!» «Маришка!» — фыркнул Болт. «Это да! Хорошая девчонка, только впечатлительная очень! Животных любит как родных, постоянно меня заявками донимает, живые образцы требует. А они, между прочим, все очень больно кусаются, мягко говоря». «Ей бы не в ученых, ей в Гринпис состоять надо», — хмыкнул Иван. «Если такая нежная, зачем в реале работать?» «Она, кстати, в нем и состоит», — поисковик осторожно сполз с пригорка, стараясь быть как можно более незаметным. «В Гринписе этом. Вступила несколько лет назад, когда уже здесь работала. А в реале она сторожил. Сразу после института сюда пришла, аспиранткой Морозова». «Зачем спустился?» Березов, пригибаясь, чтобы не высовываться из овражка, подобрался к поисковику. «Сразу бы дымы и поставил». «Так ведь не умею я», — виновато ответил Болт, отрывая свой рюкзак. «Лучше ты, тебе сподручнее будет. Я ведь почему их тащить взялся? Думал, не дойдешь ты. Тогда пришлось бы самому с ними разбираться. Но раз уж все так удачно произошло, ты сам и поставь». «Да ладно уже заливать-то», — нахмурился Иван. «Тут кроме нас никого нет. Со мной можешь режим секретности не поддерживать. Я же вижу, дымы он поставить не может. Какая сверхсложная задача. Долго думал?» «Я первый раз в жизни их в руках держу», — воскликнул поисковик, удивленно глядя на Березова. «Где бы я их видел?» Иван саркастично закатил глаза. «Там же, где тебя научили так ползать. И снаряжение подбирать. И носить его таким способом». Он усмехнулся. «Ты меня за дурачка-то не держи. Это грушные методы. У тебя даже оружие подобрано в их традициях. Я тут много кого знаю. Сам у них срочную служил. Да и после не раз пересекались». «Ха, вот оно что!» Болт улыбнулся. «На самом деле все не так. Я на флоте служил, на речной границе. А экипироваться меня один хороший человек научил. Вышла оказия как-то раз. Это долгая история». «А ты ее коротко изложи», — Березов забрал у поисковика дымовые шашки. «Дымы я поставлю. Пока вертушки будут работать, времени хватит. Где твоя нора? Лучше спрятаться, мало ли что. Прилетит шальной нар, жалеть будет поздно. Вдвоем в ней уместимся?» «Конечно», — поисковик удивленно посмотрел на него. «Это же кабанья нора. Мы там и впятером уместимся», — он указал за край пригорка. «Один вход там. Лучше оттуда заползать. Другой частично осыпался». «Залазь, — решил Иван. — Я дым ставлю и за тобой».